Пролетев несколько кварталов, Иранда приземлился на крыше низких одинаковых построек и обернулся в человека. Издалека послышались звуки сирен, таких же, как у машин ловцов на разбойников, которые наставили на него непонятное оружие, когда он выдохнул струю огня на чернокурточников. Двое мужчин выглянули из-за старой машины и вытаращились на него. «Михалыч, я говорил, вторая бутылка лишняя. Паленые купили, с кружочками». «Однозначно. Раньше были белочки, а теперь драконы», — хмельным голосом нараспев отозвался второй. Иранда спрыгнул с крыши на землю и побежал в плохо освещенный двор. Но там за ним ринулась крупная собака, утягивая на поводке хозяйку. «Фу, Богар, фу!» — завизжала она, пытаясь притормозить пятками. Распахнулась дверь прямоугольного дома, на крики выглянула согнутая пополам бабушка с клюкой. Иранда скользнул мимо нее вовнутрь и помчался наверх по ступеням. Мимо наполовину выкрашенных синих стен, разрисованных неприличными рисунками. Мимо темнокожего парня в фартуке в цветочек и с половником в руках. Зачем? Ну зачем он превратился в дракона? Чтобы выжить, дьявол! Куда теперь? Снизу доносился лай, оживленные разговоры, выкрики. Иранда проворно забрался по узкой железной лестнице, явно ведущей на чердак. С усилием дернул на себя люк и сорвал висячий замок. Тот с лязгом шлепнулся на пол, а принц полез дальше, на крышу. Сирены приближались, сердце билось, как безумное. Иранда побежал по крышам прямоугольных домов, выстроившихся вдоль улицы, перескакивая через проемы. Остановился, спрятавшись за кирпичной кладкой, и выглянул. Машины стражи въезжали в соседний двор. А по другую сторону длинного дома разъявилась темнота, частично обнесенный забором строящийся дом. Иранда спрыгнул с края кровли и, на лету, обратившись в дракона, спланировал к насыпи песка. Выдохнул и побежал дальше. Он не дастся разбойникам в руки, не попадет в страшный зоопарк к крокодилам. Скоро принц заметил довольно темный и совершенно неприметный двор с массой кустов и разноцветными странными конструкциями под тусклым фонарем. Принц бросился туда и наткнулся на женщину, укутанную в плащ почти до пят. Она попятила, скромно пряча лицо. «Хоть одна женщина в этом мире отличается нормальным воспитанием», — подумал Иранда и промолвил. «Простите, леди». Из-за ее спины вынырнула олиповато одетая девушка и, что-то буркнув, потащила за собой женщину в плаще. Лорду Ландриеру стало неудобно за свой демарш, и он выкрикнул вслед повторные извинения. Женщины не обернулись и ускорили шаг. Разгоряченный побегом Иранда вытер пот со лба и вдруг почувствовал жжение кольца на пальце. Венчального, того, что с головой дракона, одного из пары. Иранда осмотрелся в волнении. Во дворе никого, только тощий паренек с дополнительными глазами на носу. Юноша смотрел тоскливо вслед ушедшим женщинам. Принц подбежал к нему с горящими глазами. «Доброй ночи, мистер», — выпалил он. «Не откажите в ответе, даже если вопрос вам покажется странным, умоляю. Совершенно случайно, вы не знаете леди Анну Валерьевну Исаеву?» Тот вздохнул грустно. «Знаю, сэр, увы». «Отчего же, увы?» – обеспокоился Иранда. «С ней случилось несчастье? От того, что она так же равнодушно проходит мимо меня каждый раз, как сейчас мимо вас?» Принц не поверил своим ушам. «Простите, что вы сказали?» «Что она пошла вон за тот угол, и вы с ней столкнулись». У Иранда упало сердце. То есть Анрита действительно не помнит его. Совсем. Как же трудно было в это поверить. «А она часто здесь появляется?» – спросил принц. «Она живет здесь, но сейчас ушла куда-то. И никто не знает, вдруг она опять пропадет на месяц, как недавно. Этих женщин не поймешь». Снова удрученно вздохнул сутулый юноша. «Благодарю вас», – поклонился Иранда. «Вынужден вас покинуть, мистер». И стремглав помчался вслед за Аней. Увы, на улице уже никого не было. Лишь одинокая мужская фигура вдалеке. Лорд Лантриер, волнуясь, ринулся вперед. Затем пошел медленно, всматриваясь в дома, в окна цирюльни, лавок, таверн. Кольцо на пальце горело, или ему просто так хотелось? Раздалась сирена. Иранда издалека увидел машину стражи, потому снова свернул в подворотню и перешел на бег.